Глава 5. Во время обеда многие гости выбирали ресторан на берегу моря, находившийся в шаговой доступности между пляжем и большими бассейнами, которые сливались в одно общее водяное пространство, очерченное барами, деревянными мостами и многочисленными шезлонгами. Дронго привычно переносил жару. Столбик термометра показывал около 35 градусов по Цельсию в тени, и для него это была достаточно комфортная погода. Выросший в южном приморском городе, он нормально переносил 40-градусные температуры и большую влажность. Минусовая температура ввергала его в депрессию, а очень холодная погода просто замораживала его умственную деятельность. Очевидно, среди его предков были только выходцы из жарких стран. Он вышел к бассейну, чтобы немного освежиться, в 16:00, когда парило уже не так сильно. В бассейнах купалось не так много людей. Большинство предпочитали пройти лишние 100 метров и оказаться на чудесном пляже с бархатным песком. Дронго обратил внимание на молодого человека в длинных, почти до колен, шортах, купавшегося в бассейне недалеко от него, и сразу узнал его. Милован Мишкович, тот самый, который жил по соседству с Рэйчел Блэксли и ужинал с ней за одним столиком. Мишкович был примерно одного роста с Дронго, высокий, подтянутый, красивый, атлетически сложенный. Выходя из воды, он высоко поднимал руки, демонстрируя свой загорелый торс как триумф всепобеждающей молодости. Ему было не больше 30. Глядя на него, Дронго даже нахмурился, а затем неожиданно улыбнулся. «Так тебе и надо», — сказал он сам себе. «Никогда не думал, что буду завидовать молодым людям». Или завидую ему потому, что он друг молодой женщины, так похожей на Натали. Значит, это ревность или зависть? Как глупо и стыдно. Даже не предполагал, что у меня могут появиться столь низменные чувства. Конечно, торс уже не тот, да и вес гораздо больше. Но это и понятно. Почти 20 лет разницы. Хотя, надеюсь... В состязании интеллектов я мог бы победить с явным преимуществом. Но это слабое утешение всех пожилых людей. Стоп, какой же я пожилой? Нормальный возраст, мужчины средних лет, но по сравнению с этим молодым сербом... Дронго еще раз посмотрел в сторону вытянувшегося на лежаке Мишковича. Проходившая мимо, молодая женщина в купальнике улыбнулась молодому человеку, и он улыбнулся ей в ответ. «Как он смеет улыбаться чужим женщинам?» — недовольно подумал Дронго. «Имея рядом такую совершенную красавицу, как его подруга!» «Опять мои собственные комплексы!» — поймал он себя на этой мысли и резко отвернулся. «Интересно, почему парень купается один?» без своей подруги. И почему в бассейне, а не в море? Мимо прошли несколько футболистов, возвращавшихся с пляжа. Они о чем-то весело и громко говорили, перемешивая русские, английские и португальские слова. Среди них выделялись два темнокожих футболиста с характерной внешностью. Очевидно, это были бразильцы, выступающие за футбольный клуб Санкт-Петербурга. Судя по их настроению, им нравился этот солнечный берег и пляж, так напоминавший им собственную страну. Дронго проводил их долгим взглядом и поэтому не заметил, как появилась Рэйчел. Она была в купальном костюме, вокруг бедер обмотана светло-фиолетовая парео. Очевидно, она вышла из отеля и направлялась к своему другу. Увидев подходившую женщину, Мишкович снял темные очки и приподнялся. «Ты могла бы спуститься и немного быстрее», — сказал он недовольным голосом. «Я жду уже около 40 минут». Они говорили по-английски. «Извини», — ответила Рэйчел. Я задержалась из-за телефонного звонка. Мне нужно было поговорить с мамой, а она за рулем и не могла разговаривать. Пришлось немного подождать. Ты могла бы поговорить с ней и отсюда. Для этого есть мобильные телефоны. Еще более недовольным голосом заметил Милован. Я же тебе объяснила, что мне нужно было уточнить название этих лекарств, которые были у нее записаны дома, пояснила Рэйчел. Мне все равно пришлось бы подождать, пока она приедет домой и перезвонит мне оттуда. Она могла бы переслать название этих лекарств на твой телефон или на твой электронный адрес, раздраженно напомнил Милован. Неужели она так серьезно больна? Встревожился Дронго. Ведь такая молодая. Что с ней такое? Это неудобно, пыталась объяснить Рэйчел, словно услышав его мысли. Речь идет о лекарствах для моего отца. Мы заказали их в Германии. Я должна была подтвердить заказ по интернету. Ты ведь можешь понять, почему я задержалась. Ладно, махнул рукой этот наглый хам, поднимаясь со своего шезлонга. Идем на пляж. Мне уже надоело бултыхаться в бассейне. Она согласно кивнула. Идя за ней, Милован легко шлепнул ее чуть ниже спины, и Дронго в очередной раз почувствовал легкий укол ревности. Он заметил, как девица недовольно дернулась. Ей явно не понравился этот вульгарный жест. И ему он совсем не понравился. И вообще, он испытывал непонятные чувства, будто это Натали уходила с наглецом на пляж. Он поднялся и отправился следом за ними, даже не совсем понимая, зачем это делает. На пляже стояли в ряд своеобразные навесы, похожие на большие, вкопанные в землю палантины, под которыми могли поместиться сразу по несколько шезлонгов. Сотрудники отеля приносили матрасы и свежие полотенца. Милован и его подруга заняли места под крайним навесом. Рядом разместилась какая-то молодая пара. Мужчине было около 35, а его спутница на вид лет на 10 моложе. Изящное тело, длинные ноги. Она лежала на солнце, сняв с себя бюстгальтер и подставив солнечным лучам небольшую упругую грудь. Ее бикини чисто символическое. Его можно было разглядеть, только подойдя достаточно близко. Такое ощущение, что она загорает голой. Дронго прошел к соседнему навесу и устроился на свободном шезлонге. Милован и Рэйчел заняли свои шезлонги, бросив на них свои полотенца. Дронго напряженно следил за Рэйчел. Она сняла парео, затем взглянула на молодую женщину, загоравшую с обнаженной грудью, и, кажется, на секунду заколебалась. Он замер, стараясь не дышать. Было такое чувство, словно твоя собственная подруга собирается обнажить грудь в присутствии чужих мужчин. «Не раздевайся!» — твердил он про себя. Будто Рэйчел могла услышать его мольбу. Она не стала снимать бюстгальтер, оставила парео на шезлонге и пошла к морю. Милован последовал за ней. Лежавший на соседнем шезлонге мужчина поднял голову и лениво сказал по-русски: «Красивая женщина!» Его спутница тоже подняла голову и посмотрела в сторону уходивших. «Ничего особенного!» — произнесла она. «Обычный зад и небольшая грудь». «У тебя тоже грудь не самого большого размера», — заметил мужчина. «Она выше меня на целую голову», — возразила женщина. «Но я уже заметила, что тебе нравятся именно такие особы». «Мне вообще нравятся красивые женщины, поэтому мы и приехали с тобой в этот отель», — ухмыльнулся мужчина. «Спасибо за такой своеобразный комплимент». Опустив голову, женщина закрыла лицо панамой. Мужчина поднялся и сел на своем шезлонге. На нем были треугольные узкие плавки. Дронго часто обращал внимание на подобную характерную одежду мужчин, прибывающих из стран СНГ. Треугольные и слишком обтягивающие плавки выдавали их обладателей, в отличие от длинных шорт-плавок, которые носили европейцы и американцы. Незнакомец достал телефон и начал громко говорить, не стесняясь своих соседей. Очевидно, его подвел кто-то из подчиненных, так как он выговаривал ему за понесенные убытки и объяснял, что тому придется отвечать за свои просчеты. Дронго недовольно поморщился. Мужчина был явно из тех, кто прилетает на подобные дорогие курорты в сопровождении знакомых подруг и остается здесь не больше нескольких дней, попутно осуществляя руководство своим бизнесом. Дронго лег на свой шезлонг, ожидая, когда вернется Милован и Рэйчел. Рядом с ним продолжал громко разговаривать бизнесмен, уже основательно разозлившийся на своего работника. Через несколько минут он вообще поднялся и ушел с пляжа. Его подруга ринулась было за ним, но он махнул рукой, жестом показывая, чтобы она осталась на пляже. Через некоторое время появились Милован и Рэйчел. Дронго обратил внимание, что подошедший первым к шезлонгам Милован взял полотенце и начал им вытираться, даже не подумав предложить его своей подруге. Она прошла дальше и взяла другое полотенце. Милован растирал свое тело, глядя на лежавшую рядом незнакомку с обнаженной грудью и не скрывая своего явного интереса. Рэйчел заметила его взгляд, но ничего не сказала, устраиваясь на своем лежаке. Милован взглянул на нее. «Почему ты не загораешь топлес?» — поинтересовался он. «Это красиво и очень возбуждает. Посмотри вокруг, здесь почти все женщины так загорают». «Это их дело», — пожала она плечами. «Я не люблю загорать подобным образом». «Ну и глупо», — пожал он плечами. «Хотя, конечно, это твое личное дело. Посмотри на нашу соседку. Кажется, она из России». «Возможно», — согласилась Рэйчел, даже не посмотрев в сторону незнакомки. «Ты даже взглянуть не хочешь?» — обиделся Милован. «Мне это неинтересно», — отрезала она. «Если тебе нравится, то ты и смотри». Прислушиваясь к их разговору, незнакомка сняла панаму и поднялась, даже не подумав прикрыться. Очевидно, она понимала немного по-английски и улыбнулась Миловану. Тот улыбнулся ей в ответ, а Рэйчел демонстративно закрыла глаза. «Вы из России?» — на плохом русском спросил Милован. «Я слышал, как вы говорили по-русски». «Да», — кивнула незнакомка. «Мы прилетели 3 дня назад. Меня зовут Ирина. А я Милован из Сербии». «Очень приятно», — улыбка Ирины стала еще шире. Разговор мог бы продолжаться, но в этот момент зазвонил мобильный телефон женщины. Она достала аппарат и, выслушав позвонившего, коротко ответила: «Я сейчас приду». Очевидно, это звонил ее друг, покинувший пляж раньше нее. «Вы приехали отдыхать сюда вместе с мужем?» — спросил Милован. «Нет, это мой друг», — пояснила Ирина, собирая свои вещи. «Приятно слышать», — нахально заявил Милован, нисколько не смущенный присутствием своей подруги. «До свидания, Милован», — сказала на прощание Ирина, протягивая руку. «Надеюсь, мы еще с вами увидимся». Она обмотала парео вокруг груди и, забрав сумку с вещами, пошла в сторону основного здания отеля. Милован проводил ее долгим взглядом с явным сожалением. Взглянув на него, Рэйчел равнодушно заметила: «Тебе явно хотелось продолжить ваше знакомство». «Я бы не отказался», — цинично согласился Милован. «А ты делала вид, что тебя не интересует наш разговор, но все внимательно слушала». Просто иногда хочу понять, почему я прилетела сюда именно с тобой. Поняла? Кажется, начинаю понимать. Это ошибка. Достаточно серьезная ошибка. Хорошо, что мы сняли два смежных номера, а не один общий. Это нужно понимать как вызов, ухмыльнулся Милован. Хочешь разорвать наши отношения? Хочу снова уважать себя, отрезала Рэйчел. И боюсь, что с тобой это чувство у меня не скоро появится. Предпочитаешь разбежаться? С нажимом спросил Милован. Пока не знаю. Рэйчел поднялась, набрасывая на себя парео. Больше не будешь купаться? Нет, вернусь в свой номер. Как хочешь, спокойно проговорил Милован и отвернулся. Рэйчел забрала свои вещи и, уже не глядя в сторону своего друга, направилась к зданию отеля. Он пробормотал нечто невразумительное, возможно, на своем языке, и Дронго сжал зубы. Ему показалось, что этот мерзавец оскорбил его близкую знакомую. Нужно было подняться и уходить, но он продолжал лежать на своем шезлонге, не в силах даже пошевелиться. Через несколько минут раздался телефонный звонок, и Милован достал свой аппарат. «Слушаю», — сказал он по-английски, чуть тише обычного. «Да, это я. Мы пока отдыхаем и собачимся в этом отеле. Не знаю, что там будет дальше. Она сказала, что отец серьезно болен. Я все понимаю, но пока ничего не получится. Она женщина с характером и с гонором». Видимо, позвонивший что-то выговаривал Миловану. «Я все понимаю», — зло повторил Мишкович. «Но пока ничего не получается. Она не хочет никуда лететь. А в Турции все это провернуть просто невозможно. Если ты такой умелый, сам прилетай сюда и договаривайся с ней. У меня не получается». Позвонивший что-то снова громко сказал. «Не кричи», — огрызнулся Милован. «Я все понимаю. И про ее отца, и про нас всех. Но пока ничего не выходит. Хорошо, что мы смогли сюда прилететь. В общем, я буду стараться. Посмотрим, что получится». Он убрал телефон, озираясь по сторонам. Никто не мог слышать его разговор. Даже высокий мужчина лет 50, лежащий под соседним навесом. У него было такое безмятежное, спокойное лицо. Милован, успокоившись, отвернулся. Откуда ему было знать, что лежавший под соседним навесом мужчина был самим Дронго, который прекрасно слышал разговор Милована по телефону? Мишкович пошел к отелю, и Дронго остался один. Часы показывали 6 вечера. Он достал аппарат и набрал номер своего напарника и друга Эдгара Вейдеманиса, находившегося в Москве. «У меня к тебе важное дело», — сказал он, услышав его голос. «Срочно проверь по Интерполу и через все наши каналы данные на Милована Мишковича, туриста, прибывшего в отель Кемпински из Сербии. Его данные могут быть на гостиничном сайте. Все, что сможешь найти, срочно пересылай мне. Заодно проверь данные на Рэйчел Блэксли, гостью из Австралии». «Опять ты влез в какое-то дело», — догадался Вейдеманис. «Пока нет. Но меня в него усиленно тянут. Найди все, что сможешь, и очень срочно». «Придется звонить в Лион нашим знакомым», — напомнил Эдгар. «Не думаю, что в Москве есть данные на этих иностранцев». «Узнай все, что можно узнать», — снова попросил Дронго. «Мне это очень важно. Если нужно, передай в национальное отделение, чтобы сделали официальный запрос». «Завтра перезвоню», — пообещал Эдгар. «И постарайся беречь себя, чтобы не попадать ни в какие серьезные переделки. До свидания». Дронго убрал телефон. Кажется, Рэйчел в серьезной опасности, если этот тип пытается подобраться через нее к ее отцу. Или ему так показалось?